и моего братика мертвым. Еврей. Братика? Девочка. Он умер, когда я ехала сюда, по дороге. Девочка и еврей вместе. Я. Да. Приятно было бы сказать, что после этой маленькой победы ни Лизель, ни Макс больше не страдали от своих страшных видений. Было бы приятно, но это неправда. Кошмары приходили к ним, как и прежде, в точности, как лучший игрок у противника, про которого ходят слухи, будто он подвернул ногу или заболел. Но вот он, разминается вместе с остальными, готовится выйти на поле. Или как поезд, по расписанию прибывающий к ночному перрону, волоча за собой на веревке воспоминания, куда-то волоком, все время неуклюже подпрыгивая. Изменилось лишь одно. Лизель сообщила папе, что уже большая и сама справится со своими снами. Секунду-другую казалось, что его это огорчило, но, как всегда бывает с папой, он сразу прицелился в правильные слова. «Ну, слава богу!» На полпути он усмехнулся. «По крайней мере, смогу поспать по-людски, а то этот стул меня уже доконал». Он приобнял девочку, и они двинулись на кухню. Время шло, и два очень различных мира все четче обособлялись друг от друга. Один в стенах дома номер 33 по Химмельштрассе, другой тот, что оставался и крутился снаружи. Хитрость была в том, чтобы не перемешивать их. Во внешнем мире Лизель училась находить новые выгоды. Однажды под вечер, возвращаясь домой с пустым бельевым мешком, она приметила газету, торчавшую из урны. Еженедельное издание «Молькингского экспресса». Лизель подцепила газету и принесла домой, чтобы подарить Максу. «Я подумала», — сказала она, — «может, тебе понравится разгадывать кроссворды, чтобы убить время?» Макс оценил подарок. И чтобы газета оказалась подобрана не напрасно, прочел ее от корки до корки, а через несколько часов показал Лизель кроссворд, разгаданный целиком, кроме одного слова. «Проклятые 17!» «По вертикали», — сказал он. В феврале 1941 года, на свой 12-й день рождения, Лизель получила еще одну новую старую книгу и приняла ее с благодарностью. Книга называлась «Люди из грязи», и в ней было про очень странных отца и сына. Лизель обняла папу и маму, а Макс тем временем смущенно стоял в углу. «Alles Gute zum Geburtstag!» Он слабо улыбнулся. «Самого лучшего тебе на день рождения!» Руки он держал в карманах. «Я не знал. А то бы тоже подарил тебе что-нибудь, вопиющая ложь. У него не было в подарок ничего, разве что Mein Kampf. А дарить юной немецкой девушке такую пропаганду он не стал бы ни за что. Это все равно, что ягненок подал бы нож мяснику». Повисло неловкое молчание. Лизель уже обняла маму и папу. Макс выглядел таким одиноким. Лизель сглотнула. Подошла к Максу и впервые обняла его. «Спасибо, Макс». Сначала он лишь стоял, но Лизель его не отпускала, и Макс постепенно приподнял руки и мягко приложил ладони к лопаткам девочки. Только потом она узнает, какое беспомощное лицо было в тот миг у Макса Ванденбурга. И еще выяснит, что он тут же решил чем-нибудь ее отблагодарить. Я часто представляю себе, как он пролежал без сна всю ту ночь, раздумывая, каким может быть его подарок. В итоге подарок явится на бумаге примерно через неделю. Макс принесет его девочке в предрассветный час, прежде чем спуститься по бетонным ступеням домой, как ему теперь нравилось это называть. Страницы из подвала. Неделю Лизель всеми средствами не допускали в подвал. Еду Максу доставляли мама и папа. «Но-но, свинюха!» — говорила мама всякий раз, как Лизель порывалась сходить. И всякий раз отказу было новое объяснение. «А не хочешь ли для разнообразия сделать что-то полезное здесь? Догладить, например, белье?» Думаешь, носить его по улицам?